Область головы. Данная область включает покрытую волосами часть головы. Точки располагаются вдоль условно проведенных через область четырех линий. Средний, первый, второй и третий боковых. Средняя линия проводится от середины пространства между внутренними концами надбровных дуг, здесь находится точка PC3 Интан, до верхнего края затылочного бугра. Это расстояние делится на 12 пропорциональных отрезков. На средней линии в направлении спереди-назад описываются 7 точек, относящихся к заднему срединному меридиану. 5G24 Шентинь находится сразу за передней границей роста волос. На третьем пропорциональном отрезке от PC3 Интан. 5G23 Шансин расположена на 1/2 пропорционального отрезка кзади от 5G24. 5G22 Синхуэй локализуется в месте соединения венечным швом теменных и лобных костей в 1/2 пропорциональных отрезка кзади от 5G24, то есть на середине расстояния между точками 5G24 и 5G21 Тяньдин. Из-за незаконченного окостенения лобного родничка запрещено массирование этой точки у детей до 3 лет. 5G21 Тяньдин лежит на середине расстояния между точкой PC3 Интан и верхним краем затылочного бугра, то есть точкой 5G17 на уху, или в 3 пропорциональных отрезках от 5G24. 5G20 Байхуэй находится на средней линии между вершинами ушных раковин на 1/2 пропорционального отрезка от 5G24, то есть на середине расстояния от 5G24 до 5G17. 5G19 Хоудин располагается на 1/4 расстояния сзади от точки 5G17 до PC3, то есть в 3 пропорциональных отрезках от 5G17 и в 6 пропорциональных отрезках от 5G24. 5G17 на уху, на верхнем крае большого затылочного бугра. Первая боковая линия головы проводится параллельно средней линии от верхневнутреннего угла орбиты назад. Для массирования используются 3 точки этой линии, лежащие на отрезке меридиана мочевого пузыря. 5-4 Тюйча находится на уровне точки 5G24 сразу за передней границей роста волос. 5-7 Тунтян расположена на уровне точки 5G20 Байхуэй, то есть на линии, соединяющей последнюю с вершиной соответствующей ушной раковины. 5-8 Ло Цюэ находится в 1/2 пропорциональных отрезков кпереди от верхнего края затылочной кости на уровне точки средней линии 5G18 Тяньцзянь. Вторая боковая линия является отрезком меридиана желчного пузыря и проводится спереди-назад параллельно средней и первой боковой линии головы от середины верхнего края орбиты, здесь локализуется точка PC6 Юйяо. Для массирования используются 3 точки. 5B15 Тоулинци на уровне 5G24 Шентин в пределах роста волос. 5B16 Мучуан расположена на 4-м пропорциональном отрезке кзади от PC6, то есть в проекции середины расстояния между точкой средней линии 5G24 и 5G22. 5B18 Ченлин находится на уровне точки средней линии 5G20 Байхуэй или на линии, соединяющей вершины ушных раковин. Третья боковая линия, также отрезок меридиана желчного пузыря, проводится от наружного края орбиты, точка ТР-23 Сыджу-Кун, к сзади, параллельно описанным ранее линиям головы. На ней массируется только самая задняя точка 5B11 Тоу-Тяо-Инь, расположенная у задневерхнего края основания сосцевидного отростка. Лицо и околоушная область. В описываемой области проходит несколько меридианов и располагается много меридианных и внемеридианных точек, большинство из которых используется для массирования. Различают следующие регионы: виска, глаза и лба, рта и носа, щеки, околоушной. В височной области описываются 6 точек. Е8 Тоу-Вэй находится в точке пересечения венечного шва, соединяющего лобную и теменную кости с верхним краем височной мышцы. Прием поиска. В височной области находится венечный шов. Пальпация вдоль него сверху вниз производится до нахождения верхнего края височной мышцы, сокращение которой ощущается при ритмическом сжимании зубов. 5B3 Шангуань расположена над верхним краем скуловой дуги прямо против точки Е7 Сягуань. 5B4 Ханьянь на третье расстояние от Е8 до 5B6 Сюаньли, обычно в волосах неподалеку от границы их роста. 5B6 Сюаньли на уровне верхнего полюса ушной раковины, в волосах кпереди от точки 5B7 Цюйбинь. 5B8 Шуайгу находится над вершиной ушной раковины на шве, соединяющем височную и теменную кости на горизонтальном уровне 5B4 кзади от последней. PC9 Тайян локализуется в височной ямке в вершине равностороннего треугольника с длиной стороны, равной расстоянию между точками ТР-23 Сыджу-Кун и 5B1 Тунзеляо. Область глаза и лба включает 9 точек. PC3 Интан находится по средней линии лица между внутренними концами надбровных дуг. PC6 Юяо в середине брови, где прощупывается надглазничное отверстие. 5-1 Тиньмин. Кнутри кверху от внутреннего края глаза над связкой верхнего века. 5-2 Цуаньчжу располагается на нижнем крае внутреннего угла надбровной дуги, где пальпируется стволик лобного нерва. 5-3 Мэйчун находится прямо над точкой 5-2 над внутренним краем надбровной дуги на горизонтальной линии, проведенной через точку 5B14 Янбай. 5B14 Янбай локализуется на вертикали из точки PC6 над серединой брови, несколько ниже середины расстояния от брови до границы роста волос. 5B1 Тунзеляо на наружной стенке орбиты, где пальпируется небольшое углубление. ТР-23 Сыджу-Кун находится в ямке над наружным краем брови за скуловым отростком лобной кости. Е2 Сыбай в центре собачьей ямки, где находится подглазничное отверстие под центром зрачка при взгляде вперед. В области рта и носа описываются 9 точек. 5G25 Суляо находится в центре кончика носа. 5G26 Жэньчжун расположена под носом по средней линии в месте перехода вертикальной бороздки верхней губы в носовую перегородку. 5G27 Дуйдуань по средней линии в месте перехода слизистой оболочки верхней губы в кожу. Г1-19 Хэляо, носовая, под крылом носа на пересечении горизонтали, проведенной из точки 5G26 и вертикали, опущенной из 5-1. Г1-20 Инсян лежит у наружного края крыла носа на носогубной складке на уровне точки 5G25. Е3 дюля находится в области верхней челюсти на пересечении вертикали, опущенной из Е2, и горизонтали из 5Г26. Е4 дицан локализуется у угла рта на одной вертикали с точкой ЕА и Е3. 5C24 чэндзян расположена в центре подбородочно-губной борозды по средней линии подбородка. ПЦ-18 дзя-чэндзян, ментальная точка, находится на нижней челюсти в месте пересечения вертикали из Е4 и горизонтали из 5C24. В области щеки воздействует на 4 точки. Е5 да-ин находится на нижней челюсти у внутреннего края жевательной мышцы, хорошо контурирующейся при сжимании зубов. Здесь пальпируется лицевая артерия. Е6 дзя-че расположена на вершине жевательной мышцы, выступающей бугром при сжатых зубах, выше и медиальнее угла нижней челюсти. Е7 сягуань лежит в вершине углубления под скуловой дугой при закрытом рте или на вершине суставной головки нижней челюсти, если рот открыт. Точка массируется при закрытом рте. 1Г18 тюань-ляо находится в углублении на верхней челюсти на пересечении вертикали, опущенной из точки ТР-23 сыджукун, и 5Б1 тунзы-ляо и горизонтали из 5Г26 жэнь-джун. В околоушной области можно массировать 7 точек. 1Г17 тяньжун локализуется в ямке кзади от угла нижней челюсти на вертикали, опущенной из точки ТР-17 и фэн. 1Г19 тингун находится кпереди от середины козелка. При приоткрытом рте здесь образуется ямка. ТР-17 и фен расположены под мочкой уха в углублении между передним краем сосцевидного отростка, задним краем нижней челюсти и верхним полюсом околоушной железы. Надавливание на эту точку может вызвать шум в ухе. ТР-20 дзяосунь прямо над верхним полюсом ушной раковины. Прием поиска. Точка окажется у конца согнутой в вертикальном направлении раковины. ТР-21 Эрмень кпереди от верхней вырезки козелка. Точка лучше контурируется при открытом рте. ТР-22 Хэляо, ушная, находится в ямке кпереди и кверху от верхнего прикрепления ушной раковины к черепу. 5Б2 Тинхуэй находится в ямке к низу и вперед от межкозелковой вырезки ушной раковины.